Четвертое. В отличие от Драго, Старх мог покинуть стену сразу же, как только взобрался на нее. Что он и сделал? Оказавшись внизу, глава ордена поспешил туда, где должен спуститься Драго. Старх не знал, что Драго заметил повозку. Он решил следить за ним по иным соображениям. Человек, так долго шедший за мальчиком, в некотором роде давно настроил свою интуицию на него. Словно выпустил щупальца в серый туман, который не разорвать взглядом. И они исследовали невидимое слепо, но настырно, проникали все глубже и глубже, и это был шанс. Интуиция самого Старха подсказывала ему, что Драго приведет его к мальчику. Впрочем, оказавшись в пределах города, Старх не смог бы точно определить, чего добивался. Он и раньше, если в этом возникала необходимость, плыл по течению, когда чувствовал, что так вернее. Правда, сейчас течение было слабое, едва-едва заметное, но, тем не менее, оно было. И оно толкало его в столицу на поиски мальчика. Луш, Уинер, остальные приближенные к совету ордена, остались позади. Орден вот-вот превратится в нечто эфемерное. Луш уже подтверждал это. Он закрылся в собственной раковине, поставил заслон на пути к своим мыслям. Ничего удивительного. Болезнь без названия давно вырвалась из столицы, на что бы там ни надеялся правитель. И даже орден Талхов, твердыня из твердынь, казалось, готовая выстоять и после конца света, не мог противостоять смерти. Даже орден Талхов был обречен. Орден мог существовать лишь в прежнем мире, и без этого мира он перестал быть монашеским орденом. Старх не желал стать свидетелем, во что орден превратится в последние дни. Конечно, пройдут недели, если не месяцы, прежде чем рядовые талхи осознают суть происходящего. И все это время при определенном старании орден продержится. Но что значили эти жалкие дни? Особенно если учесть, что его болезнь началась с головы. Старх не хотел этого. Он знал, что пророчество, как и Библия, обещало конец света, но никогда бы не подумал, что это придется на его собственную жизнь. Даже когда появился мальчик по имени Дини, идущий через все заселенные земли, глава ордена Талхов не сразу сообразил, к чему этот знак. Не сообразил, что это последнее предупреждение, после которого уже не будет никаких знамений. Он знал это, но не прочувствовал. В некотором смысле Старх оказался слеп. И он не собирался себя оправдывать. Единственное, что он сейчас мог сделать, это отдаться на волю течения, которое является чем-то непостижимым даже для развития интуиции Талха. Даже в глубине души Старх не рассчитывал, что спасется, обнаружив мальчика. По большому счету, он не чурался смерти, кроме того, он прожил длинную, насыщенную жизнь. И все-таки перед затмением он хотел увидеть этого ребенка, о котором узнал из пророчества раньше, нежели все живущие в данный момент. Он не надеялся, что станет свидетелем того, ради чего мальчик и пришел в этот мир, но хотя бы увидеть ребенка он должен. Ожидая Драго, Старх вспомнил о версии, предложенной этому монаху в монастыре. Вакцина из крови мальчика. Версия не была обманом. Это было реально — изготовить вакцину. Правда, члены совета не знали один нюанс, который обнаружил Старх. Болезнь без названия не исчезнет. Она будет таиться, ожидая своего часа, а вакцина не бесконечна. Мальчика, если не упустить его и держать подле себя, надолго не хватит. У него обычное тело ребенка с ограниченными ресурсами, и вакцина рано или поздно закончится. После чего все, сделанное ранее, потеряет смысл. Мальчика не остановишь, не заставишь сделать что-то против его воли. Вряд ли вообще можно сделать с ним то, что не позволит ему выполнить свое предназначение. Подспудно глава ордена знал об этом раньше и ярко, отчетливо осознавал в эти минуты. Следить за Драго было сложно. Мешала измотанность последних дней, и хотя Старх не опасался Драго, они теперь, несмотря ни на что, перестали быть врагами. Глава ордена желал остаться незамеченным. Драго тоже вело нечто непостижимое, и ему нельзя мешать. В свою очередь, это могло помешать чему-то еще, что, безусловно, будет связано с мальчиком. Несколько раз Старх с трудом избегал обнаружения слежки. Когда Драго возвратился к площади и начал поиски заново, Старх впервые усомнился, что тот отыщет мальчика. И все же он не дал сомнениям развиться. Интуиция говорила, что Драго исследует улицы столицы не вслепую. Он что-то знал или видел, прежде чем Старх одолел стену. И Старх не ошибся. Драго вывел его к дому, куда гвардейцы привезли мальчика. Теперь Старху оставалось лишь ждать. Это оказалось еще сложнее слежки. Теперь Драго стал дотошно внимательным, стал контролировать пространство вокруг. И Старх отступил. Когда он вновь приблизился к дому, Драго уже исчез в нем. Старх вновь запасся терпением. Если Драго освободит мальчика, Старху уже не имеет смысла вмешиваться. Он останется сторонним наблюдателем. Стычка перед домом оказалась непосильна для его реакции. Слишком мало времени она заняла. Пока он пришел к какому-то выводу, дом погрузился в тишину. Старх был осторожен. Кто бы ни затеял стычку, хотя бы один человек должен выйти из нее победителем. Если так, он вот-вот выйдет из дому, возможно, с мальчиком. Старх сократил расстояние до минимума, позволявшего ему оставаться незамеченным. Когда спустя некоторое время ничего не изменилось и тишина была прежней, Старх осознал, что упустил из виду еще один вариант. Мертвы не только воины, что находились в доме и перед домом, но и тот, кто ворвался туда, и Драго. Он проник в дом тем же путем, что и Драго. Глава ордена уловил его слабый запах и запах смерти. Не той, что принесла в дом болезнь без названия, этот запах оказался изгнан. Смерти от оружия, что придумали сами люди. Старх вошел в комнату, где все и произошло, и увидел мальчика, лечащего хозяина дома. Увидел Драго и Уда, скрывшего свое лицо под маской, и летучую мышь. Тварь из пророчества сидела у мальчика на затылке. Похоже, она только что пристроилась, это Старх заметил по вздрагиванию крыльев. Вот для чего он пробрался в столицу. Уд и Драго убили друг друга. Старх не думал про то, что Уд, скорее всего, пришел сюда уничтожить мальчика. Это уже не имело значения. Если у Драго была миссия, он ее выполнил. Возможно, у Старха также была миссия, не расписанная в пророчестве. Так или иначе, тварь, преследовавшая мальчика, дождалась момента, когда рядом не осталось никого, кто бы ей помешал. Ребенок, погружаясь в борьбу за жизнь другого человека, сам оказывался беспомощен, пожалуй, даже спящим. Он был менее беспомощным. И именно момент лечения был его ахиллесовой пятой. И тварь это знала, выжидая, наверное, не один день. Однако провидению было угодно, чтобы в этот самый момент явился он, Старх. Глава ордена не испытывал по поводу себя иллюзии. Если бы не он, здесь оказался бы кто-то другой. В противном случае выжил бы Драго. Или нечто позволило бы мальчику почувствовать эту тварь у себя на теле. Он просто не мог умереть, не выполнив до конца свое предназначение, не пройдя свою дорогу до конца. Старх приблизился к мальчику и летучей мыши. Он двигался бесшумно, плавно. Если он упустит тварь, она попытается сделать нечто подобное снова. Надежнее всего уничтожить ее прямо сейчас. Больше подобного шанса не будет. В последний момент Старху показалось, что существо заметило его, почувствовало присутствие человека, но летучая мышь уже прокусила кожу мальчика и не могла оторваться. Кем бы она ни была послана, она оставалась живой тварью со своими потребностями. Старх схватил ее обеими руками. Боясь причинить мальчику вред, Старх не убрал ее рывком, только сдавил. Он должен был с легкостью раздавить подобное существо, но летучая мышь напряглась, явив главе ордена немыслимую силу, свойственную ее роду. Неожиданно тварь попыталась вырваться, отлепившись от плоти ребенка. Старха качнула в сторону, и он едва удержался на ногах, но тварь не выпустил, продолжая сжимать. Летучая мышь, издавая шипенье, трепыхалась, не позволяя себя раздавить. Талх опустился на пол для большей устойчивости. Старх наступил на руку Драго, но тот уже был мертв. Летучая мышь совершила еще одну попытку выскользнуть. Старх распластался на полу, прижал к нему мерзкую тварь. Пальцы слабели, теряя чувствительность, но летучая мышь сопротивлялась. Старх почувствовал. Будь у него та же сила в руках, что в первую секунду он бы умертвил тварь. Она тоже слабела. Чувствуя, что время играет не на него, Старх осознал, что имеет дополнительный шанс. Для этого ему нужна самая малость. Он подтянул тело к рукам, по-прежнему прижимая тварь к полу. Выставил одно колено. Не думая о том, что, скорее всего, сломает собственные пальцы или кисть руки, Старх силой вдавил колено в трепыхающийся, шипящий ком в своих ладонях. Летучая мышь обмякла. Все еще не веря этому, Старх продолжал сжимать уже мертвую тварь, пока возле дома не послышался конский галоп. Старх оглянулся, но мальчика не заметил. Ребенок исчез, чему глава ордена не удивился. Борьба с летучей мышью не позволила видеть происходящее в доме. Старх поднялся, выглянул в окно и заметил двух гвардейцев. Один из них был Флэк, другой — тот, кого изображал Ут. Оба, рассмотрев тела перед домом, спрыгнули с коней, вытаскивая арбалеты. Старх попятился в заднюю часть дома. Ликвидация Флэка уже не имела смысла. Это будет не урон правителю. Это будет обычное убийство. Скорее всего, подумал Старх, они уже поражены болезнью без названия, хотя и не чувствуют пока симптомов. Мальчик исчез, и Старху нечего делать в этом доме. Он незаметно покинул его.